Евангелие от Луки, из главы 6. В те дни взошел Иисус на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И сошед с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народу из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возвев очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». Господь все творит в нашем научении. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Тут основание и начало христианских всеночных бдений, говорит святитель Феофан Затворник. Жар молитвенный гонит сон, и восхищение духа не дают заметить течение времени. Но пока дойдет кто до такого совершенства, надо поднимать труд бдения ради той пользы, какую принимает от этого душа. Ибо сон больше всего упокоивает и питает плоть, бдение же больше всего смиряет ее. Если должно обучать добру плоть, как рабу, то ничем нельзя так успеть в этом, как частым молитвенным бдением. Тут плоть испытывает вполне власть духа над собой и приучается покорствовать ему, а дух приобретает навык властвовать над плотью. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Блаженный Феофилакт Болгарский замечает здесь: «Господь избирает учеников после молитвы, желая научить, чтобы и мы, когда придется поставить кого-нибудь на духовное служение, брались за это дело с молитвой, искали руководство от Бога, и Его просили показать нам достойного». Евангелист перечисляет имена апостолов, дабы знали истинных апостолов, потому что в то время, когда это было написано, уже появились лжеапостолы. А что и Иуду Господь избирает в апостол, то отсюда мы должны понять, продолжает толкователь, что Бог не отвращается человека, имеющего сделать зло, из-за будущего его злого дела, но что за настоящую его добродетель сподобляет его чести, хотя бы он впоследствии сделался худым человеком. Избрав 12, Господь сходит с горы, чтобы исцелить пришедших из городов и облагодетельствовать их вдвойне, именно по душе и по телу. «Ибо слушай, — говорит толкователь, — пришли послушать его, — это врачевание душ, и исцелиться от болезней своих, — это врачевание тел. От него исходила сила и исцеляла всех. Господь имел силу, исходящую от него. Он сам был источник силы, тогда как пророки и другие святые не были сами источниками сил, но получали особенную силу свыше, — поясняет блаженный Феофилакт. И он, возвев очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас и пронесут имя ваше, как бесчестное за Сына Человеческого». Господь, рукоположивший учеников, обращается к ним и через учение о блаженствах приводит их в более духовное состояние, поясняет блаженный Феофилакт. «И, во-первых, ублажает бедных. Хочешь, разумей под ними смиренно мудрых, хочешь, ведущих жизнь несребролюбивую. Вообще же вся речь о блаженствах научает нас умеренности, смирению, уничижению, перенесению поношений Сына Человеческого ради. Утехи, довольство, почет, по слову всему, не представляют собой благо. Но пока в них почивает человек, он не сознает этого», замечает святитель Феофан Затворник. «Только когда высвободится из обаяния их, видит, что они не представители блага, а только призраки его. Есть иные утехи, иное довольство, духовные, сродные душе. Кто их найдет, тот не захочет внешних утешений и удовольствий. Да не только не захочет, а презрит, возненавидит их, ради того, что они заграждают духовные, не дают видеть их и держат душу в омрачении, опьянении, в призраках. Как же быть тем, кому все это, то есть богатство, радости и почет, идет само собой? Быть в отношении ко всему этому, по слову святого апостола, как не имеющий ничего». Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.